Глава 23. Ира. Жданов был настроен решительно, а у меня не было ни сил, ни желания сопротивляться и долго объяснять, почему я не готова сегодня общаться. «Хорошо, пойдем», — сдалась я и направилась к подъезду. Андрей шел следом и ни на шаг не отставал. Мы поднялись ко мне. Я открыла дверь и включила в прихожей свет. «Ух ты ж, черт! Какое страшилище!» Глядя наверх, неожиданно воскликнул Жданов. Снимая куртку, я проследила за его взглядом. На верхней полке шкафа, прямо над нами, сидел Пушок и пристально смотрел на чужака. «Сам ты страшилище!» — фыркнула я, достала кота и погладила маленького. «А это мой любимый мальчик». «Мальчик? Ну не девочка же! Если не веришь, могу продемонстрировать его бубенцы. Хочешь?» — хитро усмехнулась я. «Нет, спасибо. Верю на слово». Он выставил ладонь и криво улыбнулся. «Не обижай моего Пушка». «Так он еще и Пушок?» Он в кулак прыснул со смеху, а потом закашлял, пытаясь скрыть смех. Но у него это плохо получалось. Я с детства хотела рыжего или белого кота по имени Пушок. На мохнатых у меня аллергия, а лысенький оказался хорошей альтернативой, объяснила я. Андрей снял пальто. Мы разулись и прошли на кухню. Я отпустила кота, помыла руки, включила чайник и достала две кружки. «С такими темпами я скоро превращусь в аквариум от бесконечного чаепития». Андрей подошел к окну и, засунув руки в карманы, молча смотрел вдаль. «Ты будешь кофе или все-таки чай? На ночь кофе как-то...» «Как?» — не поворачиваясь, уточнил он. «Ну, не очень хорошо для организма. В твоем-то почтенном возрасте». Он резко развернулся. И я тут же пожалела, что ляпнула. Вот это был взгляд. Таким запросто придушить можно. Ой, я округлила глаза и прикрыла ладонью рот. Прости. В почтенном возрасте? Прищурился он, а в глазах арктический холод. Ирин, мне 31. Зацепила. Черт. Я не это имела в виду. Выставив руки в примирительном жесте, спокойно ответила я. «А что тогда?» Пристально глядя на меня, он наклонил голову. «С огнем играешь, девочка», — читалось в его глазах. Чайник вскипел и выключился. Я нервно прикусила губу и отвернулась. Его острый взгляд невозможно было выдержать. «Слушай, кофе так кофе!» «Я просто уточнила», — отмахнулась я. Внезапно его руки легли на столешницу по обе стороны от меня. Оказавшись в капкане рук, я застыла на месте. Как он смог настолько быстро и неслышно подкрасться? «Ну уж нет. Рассказывай, что ты имела в виду». На ухо хрипло пробормотал он и шумно втянул носом воздух. От звука вибрирующего мужского голоса, его близости и окутывающего словно дурман парфюма горячей волной по телу прокатилось возбуждение. Атмосфера на кухне резко изменилась. Я шумно сглотнула и прикрыла глаза, чтобы как-то унять внезапный внутренний трепет. Но это было крайне сложно сделать. Мужское дыхание рядом с ухом усложняло концентрацию на диалоге. Позади меня неприлично близко стоял опасный хищник. Одно неверное слово или движение может сыграть против меня, потому что меня заводил его напор. Сильно. От него пахло диким необузданным сексом. Просто мой голос предательски дрогнул и с головой выдал мое возбужденное состояние. «Просто что?» Хрипло уточнил он, придвинулся еще ближе и прижался к спине твердой, как камень, грудью. Я прочистила горло и ответила. «Просто знаю, что молодым людям после 30 не рекомендуется кофе на ночь». «Хм, молодым людям мне нравится больше», — проворковал он, а у меня табуном по телу пробежались мурашки. «Как быстро ты повысила меня в статусе! С чего бы это?» Андрей не стал дожидаться моего ответа. Взяв за талию, развернул к себе и посмотрел в глаза. В его темных омутах горел огонек страсти. Его взгляд затягивал, заставлял подчиниться. Вокруг нас начало потрескивать электричество. Сексуальное напряжение витало в воздухе. Равномерно дышать не получалось. У обоих. Он посмотрел на мои губы, облизнулся и снова взглянул в глаза. «Андрей, какая же ты дерзкая!» — прошептал он. «Прикусил бы сейчас твой дерзкий язычок». «Я не специально это сказала». Я попыталась оправдаться. но ему было уже плевать на мои нелепые оправдания. «Знаю, но тебя за язык никто не тянул», — хрипло ответил он и снова облизнул губы. Он подхватил меня и посадил на столешницу, и встал между ног, прожигая взглядом. Теперь наши лица были на одном уровне. Андрей провел ладонью по моей щеке. Медленно, чувственно, мучительно нежно и также медленно наклонился близко к моим губам. Вмиг у меня перехватило дух, а сердце пропустило удар. Он прикоснулся губами и, словно спрашивая мое разрешение, нежно поцеловал. Трепетно смаковал губы на вкус. Я сдалась и ответила на поцелуй. Устала сопротивляться. Под его бешеным напором это просто невозможно. Я до умопомрачения хотела этого поцелуя. Он быстро понял, что я дала зеленый свет, и с тихим стоном углубил поцелуй. Принялся языком изучать мой рот, заходил все дальше. Наш поцелуй очень быстро превратился в дерзкий и обжигающий все нутро. Мое сердце забилось от пьянящего восторга и готово было вырваться наружу. Я запустила пальцы в его волосы и притянула ближе к себе, отвечая с той же страстью. Наши языки переплетались в диком танце. Внутри меня поднимался дикий голод. Мое тело откликалось и требовало продолжения. Разум постепенно отключался, а логика, тяжело вздохнув, хлопнула дверью и покинула меня. Все. Я не хотела больше тушить этот пожар. Пусть все горит синим пламенем вместе с моими принципами. Еще никогда в жизни я не хотела так мужчину. Он оторвался от моих губ и с коварной улыбкой прошептал: «Расплата за дерзкие выходки будет долгой, мучительной и упоительно сладкой. Уж это я могу гарантировать».